Друзья, я заранее прошу прощения, я рассказывать о себе вообще-то не любитель. Меня часто просили, чтобы я что-то рассказывал. Но ситуация, в которую мы сегодня входим в наше время, заставляет немножко рассказать. Знаете, мы немножко воспитывались в другое время, коммунистическое время. Детство, я вспоминаю свое, это частые бессонные ночи. Папа у меня был неверующий, мама верующая была. Часто выпивал, иногда вызываем милицию, побежим. Куда-то приезжает милиция, он говорит, а что вы пришли, я с баптистами борюсь. И все, они поворачиваются и уезжают. Вот такой ситуации мы воспитывались. Когда мне сравнялось 6 лет, в это время произошел суд, и нас лишили материнства. Родительских прав лишили нас. Ну, я помню тот момент, когда как-то днем милиция приехала, учителя приехали, там еще воспитатели забирать нас с дому. Помню тот момент, когда мы через забор и бежали кто куда с дому. Соседи кричали, вот, вот они бегут. Ну, в общем, в этот день у них не получилось нас кого-то забрать. Участковый сказал, ну, ничего, мы приедем в другое время, внезапно, ночью приедем. Мама поблагодарила за то, что он так сказал. И с этого момента долгое время дома мы не жили. Жили мы у других людей, у верующих, в другом поселке, в другом районе. Никто это не знал. Время было сложное тем, что еще не было разделения. Как сейчас у нас есть совет церкви, регистрированная церковь. Тогда еще было все вместе. В другой момент пришло желание у матери. И она обратилась к служителям, давайте мы хоть попостимся о том, что Бог сохранил в это трудное время. Но ей сказали, дети твои, проблема твоя, церковь сюда не увязывай. Ну, как я уже потом помню, она 7 суток находилась в посте, чтобы Бог нас защитил. Что запомнилось, что мы в детстве научились молиться. Помню тот момент, когда нас все-таки забрали с дома. Мы оказались в приюте. Мне было в это время 6 лет. Помню, еще был брат и сестра меньше, а старших забрали в интернат. Что я помню из этого детского приюта? Что мы каждое утро и каждый вечер молились. Невзирая ни на что, становились на колени и молились. Пробыли мы там год. Потом всех отправляли в детские лагеря. Ну, за счет родителей. Мы жили небогато, бедненько жили. Родители деньги не дали, ни мать, ни отец. И поэтому нас отпустили назад. И мы опять оказались дома. А потом началась школа. В школе мы были как враги народа. Я помню те моменты, когда вступали в октябрята. Вы, наверное, не знаете, что такое октябрята, да? Я только слышал. Это было полнейшее идолопоклонство. Каждый школьник должен был на груди носить значок с Лениным. Его фотография. И, можно сказать, торжественно вступали. Какую-то присягу даже принимали, когда вступали в октябрята. При всей школе линейка была. И мы учились отстаивать. Не принимали мы. Не вступали в октябрята. Нас за это со школы выгоняли. Проходил какой-то момент, потом пионеры вступали. Может, помните, такие красные галстуки носили. Все и ребята, и девчата. То же самое, без галстуков проходим, нас со школы выгоняют. И мы, как наивные, просились, ну, пустите, пожалуйста, нас в школу. Домой идти, что-то нам казалось, нас родители будут ругать. Тем более, папа был неверующий. И вот мы иногда скитались, куда же нам пойти, домой или в школу проситься? Ну, а потом уже пионеры, после пионеры комсомольцы. Ну, слава Богу, в этом вопросе нас Бог сохранил. Мы не участвовали. Прошло время. Я что обратил внимание? С самого детства мы учили много мест Священного Писания на память. Одно из мест Священного Писания мне очень хорошо запомнилось с самого детства. Притчи 3 глава с 5 по 8 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Бога и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Покаялся я где-то в 9 или в 10 лет. Точно я сейчас не помню. Ну, в общем, рано. У меня было одно покаяние. К этому я шел долго, к этому покаянию. Крещение принял в 13 лет. А служение принял в 22 с половиной года. В 23 года меня рукоположили на благовестника. Ситуация была сложная, нужны были служители. И так получилось, что меня избрали, и я был рукоположен на служение. Я бы хотел немножко схематично рассказать. В 26 лет меня арестовали. Арестовали за проведение собраний. Статья у меня была проведение митингов, шествий и незаконных собраний, сопротивление властям. Вот по этой статье меня и Николая Ивановича Колбанцева дали нам по 2,5 года. Я немножко расскажу о ситуации, которой пришлось быть в тюрьме. Просили об этом. Почему? Знаете, в свое время мы спрашивали у старших братьев, которые тогда были: «Братья, ну расскажите, как себя вести? Как там поступать?» Они: «Да, ну вам надо, когда вам надо будет, Бог вас научит». И никто практически ничего и не рассказывал в этот момент. Но нам всегда было интересно, ну как там вести себя? Знаете, я вспоминаю первый раз, когда попал на 15 суток. Я попал не из первых, один из последних попал на 15 суток. И вот когда увели, прошел суд, первый раз осудили за то, что не прекращал петь и размахивал кулаками. Вот такая была обвинение, что размахивал кулаками, не прекращал петь. За это получил 15 суток. Ну вот я вхожу, коридор, длинный коридор, с левой и с правой стороны двери, в них небольшие ячеечки. Из этих ячеечек выглядывают люди. Идешь и думаешь, в зверинец попал. Ну точно зверинец. Немножко страшно, знаете, попал в зверинец. И думаю, сейчас вот откроют дверь, и тебя туда толкнут. Ну, знаете, такое представление, как в роулинг. Вот такое было представление. Вот, знаете, открывают дверь, тебя раз туда втолкают, и вдруг слышу в воздух: «О, Александр, заходи сюда!» А там уже наши братья были. Помните, Анатолий Гордей, кто-то еще. Зашел, помолились вместе, запели песню, все стало хорошо. Не первый, это было хорошо, знаете, легко познакомились, молились, пели. Были моменты, что даже весь этот спецприемник пел, а у нас был на берегу Дона, где сейчас молодежь наша гуляет, вот, как раз на берегу. И вот тогда тоже народ гулял, иногда будет, как запоет спецприемник «Любовь Христа безмерно велика», а люди понять не могут, что это тюрьма поет, что это такое, насобирается вокруг, ну и там начинаются целые проблемы. Нас кого в карцер, кого куда гоняли, как это так, заключенные песни поют. Но неверующим людям это очень нравилось. Все что, ну давайте, святые, запевайте. Ну запели, они подхватывают. И все знали на память эту песню «Любовь Христа безмерно велика». Но это 15 сутки. Конечно, тоже было очень интересно. Интересно тем, что закон гласил так. Если два раза попал на 15 суток, третий раз – год. Первые попали сестры, раз в 15 суток отсидели, отпустили домой, они приходят на собрание, и тут же опять на 15 суток. И народ, бывало, домой не попадал, выходит суток, а это пятница, и прямо на собрание. Не доходит до собрания, опять их туда же, и опять 15 суток отсидели, вот второй срок пришел. Отсидели второй срок, дальше куда идти? На собрание идем. Идут опять на собрание, проходит на собрание, и опять раз, и опять тебе на суд. И в этот момент раз, меняется закон. Сиди сколько хочешь по 15 суток. То есть третий раз уже был год минимум. А тут раз, поменялся закон. Можно сидеть хоть сколько хочешь, хоть 10 раз по 15 суток. Ну а когда шли, то на это ж не рассчитывали. То есть Бог в этом моменте поменял ситуацию. Друзья, вот я помню, когда находился в тюрьме, я некоторые моменты себя пометил. Вы знаете, перед тюрьмою я заболел одной болезнью – туберкулезом. У меня отец болел туберкулезом, я думаю, что я от него заболел. Помню, у нас как раз давно был родиться второй ребенок. Я пошел, просмотрел флюорограмму, и мне говорит: туберкулез. Я сначала упал в такое уныние, думаю, что ж теперь делать? И опять этот текст мне пришел на память. Надейся на Господа. Совершили молитву, ободрился и прошел обыск, и меня арестовали. Ну, арестовали, думаю, ну теперь все. В тюрьме, наверное, придется все время находиться или в больничке, или вот это и конец будет. Ну, когда я пришел в тюрьму, на Кировске у нас в Ростове 22-я камера, зашел туда, первое, что со мной познакомились люди, узнали, кто это, чего. Кстати, перед этим трудные эти моменты из камеры в камеру, устаешь очень сильно. Знаете, первое впечатление, это заходишь туда и начинаешь так. Статья. Ну, там какая-то мелкая проходишь. Статья какая? 191-я. Бабах сзади по шее, как влупишь чем-нибудь. Ну, вот так встречали. А потом начинается проверка. Ну, медицинский осмотр и все остальное. И вот слышишь, там то того лупят, то того. Одного избили так, что он пришел и начал рисовать на стенке. Ну, немножко с головой тронулся. И вот все в страхе, как идти дальше. И знаете, вдруг место на потолке. Надейся на Господа. Как хорошо, кто-то раньше прошел. Как хорошо этот момент. И знаете, вот проходишь, доверяешься, трудности. И помню, камера до того набитая, пересылочная, разные люди. Шум, кто что хочет делать, кто кого грабит, кто еще что-нибудь. И думаю, сил никаких нет. Просто даже прислониться к стенке нет возможности. Это самые лучшие места, хоть к стенке прислонись. Ну, хоть клопы кусаются, но хоть что-то опереться можно. Вот, и вдруг раз спрашивает, а ты за что тут? А я говорю, ну, христианин. За проведение собрания статью. Кто-то из угла. А ты Батурина знаешь? Я говорю, знаю. Иди сюда. Спой песню. Знаете, вот тогда я впервые услышал свой голос. Сложно запел, и все, камера утихла, успокоились, разговорились. Многие там вопросы задавали. Кто-то начал там рассказывать, что встречался с верующими людьми. Ну, а потом уже на место, в свою камеру. Зашел в свою камеру. Ну, где-то 4 койки двухъярусных. Не полная. Есть место. Захожу, тоже познакомился. Кто, что, рассказал-то. Расскажи нам вообще немножко. Я говорю, я сегодня устал, завтра. Ну, а ложишься, что дали тебе мешок с ватой. Перемешай. Это такой матрас, весь засаленный. Вот как хочешь, на нем так и спи. Ну, потом его сами стирали, переделывали. Но не в этот момент. Лег спать, отдохнул, утречком встаешь, потом на утро знакомятся. Ну, знаешь что, мы будем вместе с тобой есть, мы тебя поддержим, ты знаешь, ты первый раз. Ну, опыта большого не имеешь, хорошо в семье, вместе. В этом вопросе как-то я был спокоен. Там, кто бывал в тюрьме, тот, знаешь, а там живут семьями. Просто сам по себе. 2-3 человека, семьи, кто-то получил передачу. И вот и я попал в такую семью. Поначалу все вроде бы нормально. Потом один из них говорит, слушай, у меня есть возможность Библию сюда завести. Ты напиши домой письмецо, у меня коридор есть, я отправлю, и у нас будет Библия или какая-нибудь еще литература. А я подумал, вспомнил, как-то Петр Данилович говорит, вот такая ситуация была. Я действительно написал письмо, и нам Библию переслали. Принесли Библию, мы имели Библию. Думаю, да и я напишу. Написал кратенькое письмецо, чуть-чуть о себе написал. Жду ответа, нет. Он потом подходит, говорит, знаешь, не дошло письмо. Надо будет новое написать письмо. Но только ты знаешь, что у вас же типография есть. Он уже познакомился, что у нас и типография есть. Знаете, у меня говорит, краска дома есть. Типографской. Я хочу ее пожертвовать на дело Божие. Ты знаешь, что сделать? Ты напиши, вот что придет человек, принесет чернуху, вы его примите и тому подобное. Но я понял, что тут что-то не то. Это уже на себя дело пишешь. Начинаешь на себя дело писать. Я подумаю, что написать, помолюсь, подумаю. Спросил, у тебя фотография есть? Он говорит, есть фотография. Ну, дай мне ее. В общем, я написал кратенькое письмецо и сказал, если человек придет к вам, вот я вам фотографии передаю, и потом я вам скажу, что нужно сделать с этим человеком, который придет. Он как возмутился, говорит, ничего себе, ты меня убьешь там и так далее. Нет, так не пойдет. Вот пиши, что я тебе сказал, и все. И пошла нагнетаться ситуация. Я понял, человек специально подставлен. Есть там специальные люди, которые работают, информацию знают. Начал молиться Богу, Господи, что мне делать? Писать, не писать, опыта не имею. Вы знаете, в этих переживаниях, в трудностях нагнетается обстановка, там еще сидит банда белые халаты, которые издевались над людьми, грабили там все, ну и к высшей мере наказания приговаривали. И вот я как раз с ними и сидел, он был один из таких вышибал. И он начинает, вот давай, напиши, а если не напишешь, мы утром будем с тобой разбираться. В общем, на этом закончился вечер. Помолился и лег спать. Проснулся от одного, знаете, ясного голоса. Не пиши. Впервые я такое услышал в жизни своей. Встал, поблагодарил Бога, решил твердо писать, ничего не буду. И думаю, надо вообще помолиться Богу и поблагодарить Его. За что можно благодарить Бога? Мне казалось, благодарить Бога не за что. А когда начал перечислять одно за другим, знаете, вот, церковь молится, жена сохраняет верность. И пошел перечислять, перечислять. И вы знаете, сколько мне не хватило пальцев на руках, на ногах. Но я после этого ободрился. Уточком встает, я к нему подхожу и говорю, в общем, писать я письмо не буду, потому что мне Бог сказал, не пиши. Он разнервничался сильно. Подожди, тебе еще что-то скажу. С сегодняшнего дня я в вашей семье есть не буду. Я от вас отделяюсь. А это серьезные проблемы в тюрьме, если ты отделяешься. Причину нужно сказать, почему ты отделяешься. Я говорю, я тебе скажу причину. Ты хочешь, ее озвучивай. Хочешь, не озвучивай. Вчера пропала банка с повидлом. А она сегодня у нас в тумбочке. А у меня впереди срок. Если я буду есть ворованную банку, завтра мне в тюрьме разборки будут. Поэтому я есть не буду с вами. Не знаю, кто у вас украл или кто вам подложил, но есть я с вами не буду. Бегал, ходил, а потом говорит, ладно, варенье не ешь, а все остальное будешь есть. Я говорю, ничего не буду есть с вами. Я понял, что надо от них как можно быстрее освобождаться. Я говорю, еще тебе одно дело скажу. Рука Бога будет с сегодняшнего дня на тебе. Потому что так написано. Рука Бога против делающих зло. Все, я разговаривать больше не буду. Проснулся другой, пошептали, побегали немножко, поговорили. Смотрю, тут первый лег. Поднялась у него температура до 40, и вот он лежит. Лежит день, лежит два. Ну, таблетки выдавали, я разбирался у них, что-то давал ему таблетки от температуры, сульфадометоксин называется. А его ничего не берет. Лежит неделю, лежит вторую. Напряжение в камере растет, а потом он подзывает меня при всех, говорит, Александр, помолись Богу, умру, не буду трогать, но помолись Богу, чтобы меня Бог исцелил. Ну, я при всех встал, помолился Богу, Господи, окажи ему милость, прости его, исцели. Где-то, может, через пару часов он встал и стал нормально все. Температура ушла. Ну, на следующий день меня с камеры убрали. Друзья, я хотел бы сказать, надеяться на Бога очень важно в жизни. Очень важно уповать на Бога, а не доверять себе. Однажды подходит один человек и при всех, там так тайно не говорят, при всех. Скажи-ка, раб Божий, у тебя Бог сильный или не сильный? Я говорю, сильный Бог. Ну ты смотри, какая духота у нас тут. Теснота. Ну что твой Бог сильный не может тебе с камеры вывести? Что ты вместе с нами здесь вот дышишь этим всем спрадом, сидишь? Он же может тебе с камеры раз и выбрал. Ну ладно, ты скажешь, ты за Бога страдаешь. Ничего, награда тебе там будет на небесах. Но скажи, пожалуйста, а что он тебе не может колбасы подогнать? Ну, может же тебе... Бог же сильный, ну пусть бы колбасы дал бы, колбасы поели бы, вот. Ну ладно, ладно колбасу там. Ты скажи, а что ты болеешь такой болезнью, как мы? Вот что ты болеешь туберкулезом? Из камеры туберкулезом болели. Что ты на это ответишь? Что тебя Бог исцелить не может? Что бы вы ответили, друзья? Вы знаете, я никогда наперед не думал, что отвечать. Мне всегда помнилось то слово... Не заботьтесь наперед, что сказать, потому что Дух Святой вам напомнит, что сказать. В этот момент я просто сказал, ты знаешь, я тебе скажу, что я буду у тебя судьей. Он, каким это судьей? И вот когда мы предстанем вместе перед Богом, ты и я, и Бог у тебя спросит, почему ты не верил в меня? А ты скажешь, Господи, вот если бы у меня было хорошее здоровье, Я бы верил. Но вот у меня здоровье было плохое. И как я мог верить? А я говорю, рядышком встану и скажу: Господи, у меня тоже было такое здоровье, как у него. Вот. Да я тебе молился, благодарил тебя за все, а он восставал против тебя. Потом дальше ты ему скажешь: Господи, я бы уверовал в тебя, если бы я в тюрьме не сидел в такой плохой. А я скажу: Господи, я сидел в такой же тюрьме, такую же еду ел, я молился, а ты восставал против Бога. Все, вопросов нет, повернулся и ушел. То есть я хочу сказать, что Бог знает, как, когда, какое слово дать, как помочь каждому человеку. Однажды, находясь в камере, камера переполненная, но на одну койку два человека. Спали по очереди, а в основном стоя. И так несколько суток, день за днем. Но в тюрьме есть свои некоторые принципы. Когда человек ест, что бы он ни ел, в туалет ходить нельзя. Попростите, я откровенно скажу. И поэтому выбирали всегда момент. Никто не ест, ну, туалет находился прямо в камере в уголочку. И тогда в очередь восстанавливались. Вот однажды ночью я проснулся вечером, смотрю, очередь стоит. Ну и я в нее думаю, потом жди, кто его знает когда. Только встал в очередь, раз, открывается дверь, заходят прапорщики с такими резиновыми дубиналами. Выходи на коридор, все, кто стоит здесь. Выходим на коридор. Мы предупреждали, чтобы тут никто не стоял. А это возле двери, а там такая дырочка, куда они иногда заглядывают. Какая ситуация в камере? Я говорю, я не слышал. Ничего, сейчас услышишь. От нас вывели несколько человек. Держитесь за стенки покрепче. Ну, держимся за стенки. Ну, резиновый доминал от 80 кг удара. Ну, получил и я пару раз. Какое последствие? Когда-нибудь видели черную сливу? На весь видели. Вот такие две полосы через весь зад. Ну, естественно, брюки одел кое-как, а все в походе смеются. Ну что, раб Божий, и это воля Божия, чтоб тебя здесь отлупили. Ну скажи, зачем тебя Бог допустил, что тебя так дали? Я не знаю, зачем, что произошло. Ну думаю, что не без воли Божией. Проходит неделька, иногда там водят на прогулочку. Ну я тоже ухожу на прогулочку, но кто-то может не идти на прогулку. Комиссия заходит. И спрашивают, какие есть вопросы, что вас не устраивает. Ну, обычно все люди молчат, боятся, вопросов нет. Ну, а я по своей наивности такой говорю, у меня есть вопрос. А что у тебя за вопрос? А у вас можно бить резиновым дубиналом? И за что? Ну, а я слышал, что вообще это законом запрещено. Как они возмутились, кто тебя бил, что ты придумываешь? Ну, я долго не думаю, просто снял штаны, показал, они все в ужасе. Ой, караул! Кто это над тобой издевался? Ага, хорошо. А кого еще? Еще один нашелся, смельчак, то же самое. Ну, хорошо, записали нас. Все, ушли мы. Через день потом пошли на прогулочку, а тот остался. И вот вызывают его, раз в оперчасть. Вызвали оперчасть. В общем, его припугнули. Он там написал, что побили его еще мало, он заслужил, надо было больше дать ему. И вот он пришел, а мне говорит: слушай, сейчас тебя вызовут. Ты знаешь, что тот отказался, сказал, никто его не бил, все нормально, в общем, там все. Что ты будешь делать? Время покажет. Через минут 20 вызывают. Выхожу, комиссия собралась. Расскажи, как было. Ну, я рассказываю, как было, они записали, там как было. Все, потом зачитывают. Я говорю, не, я не так диктовал. Поправили все. Так, может, ты откажешься? Нет, отказываться не буду. Ну, когда все твердо, раз, медицинская комиссия. Проверили, все, ты свободный. Потом вызывают. Вечером проверочка. А там, знаете, как проверочка? Выходят все с камеры. И должны сразу сесть и руки назад. Ты сидишь в два ряда. Только я сел, и опять тот же, который бил проверочку, вот, подходит сразу. Как фамилия? Я говорю, все так же, Бублик. Ты сорвал проверку. Ты разговаривал, все, я на тебя пишу рапорт. Ты хоть скажите, с кем я разговаривал. Ничего. Ну, через некоторое время, дня через два вызывают в оперчасть. С угрозами, с криками, да мы тебя в спецкамеру посадим, да там что-то с тобой сделают. И что так они угрожают. Вот, я говорю, ну хорошо, придет время, я, наверное, сообщу, где нужно. Он сразу: скажите, а вот вестник истины — это ваш? Я же наш. А журнал отдел заступничества Совета родственников узников — это ваш? Наш. Давай мы с тобой договоримся. О чем мы договоримся? Мы тебя трогать не будем, и ты нас не трожь. Да пойдет, говорю, конечно, пойдет. Все, и знаете, вот насколько простой казалось ходатайство, и все. И все, и нашу камеру обходили 10-й дорогой. Как только заглянули, что мы там, вот проклятая камера, поворачиваются и уходят все. Эти все начальство к нам просто не подходило. Потом Николай Иванович был вместе, мы одно время после суда были тоже. Как только раз коня прогонял кто-то. Кто из Римчика знает, там коней гоняют. То есть здание метров за 40 в другом месте, окна загороженные, такие, знаете, баяны, чтобы только было чуть-чуть небо видно, наоборот, вверху. И вот в эту щелочку умудряют, носок распустят, тонкая ниточка, хлебушка пожуют, привяжут, намотают его. Потом из газеты делают такую трубу, как дунут, и прямо туда, метров через 40, в окошко в такое же туда вылетает ниточка. Потом по этой ниточке веревочку, потом к этой веревочке привязывают все, что надо. Чай, одежду перегоняют, все, что надо, с камеры в камеру. Ну, естественно, это высота на 4-5 этаже. И вот эти прапорщики ходят, обрывают. И вот они раз в нашей камере попали, с коня гоняли. Вылетают, кто гонял коня? Никто не гонял коня. Все тихо, спокойненько. На коридор всех. Это всех бить. Это опять будет всех бить. Ага, потом раз, фамилия Бублев. Второго. Николай Иванович, как фамилия? Колбанцев. Заходите, ребята, назад все. И все сразу раз. А что случилось? О, это ж с нами святые. Как хорошо, нас бить теперь не будут. Вот. Ну, так прошло несколько времени. Потом нас убрал оттуда, и как отлупили всех. И все. Закончилось на этом дело. Друзья, кстати, я один момент хотел бы вам рассказать. Немножко раньше, из нашего детства. Может быть, оно вам тоже пригодится в жизни. Я был тогда в первом классе. Закончился первый класс. И вдруг нас срочно вызывают в школу. Меня, еще одного, он сейчас в регистровом собрании, парень со школы, и еще одного моего брата вызвали на допрос. Ну, сначала так, просто срочно туда. Вызвали, приходим, милиционер, еще кто-то там, учителя. Допрос, фотографии показывают. С нами занимались, в детстве тоже были занятия. Ну, разгоняли, за это не допускали. И вот, значит, раз, вот с вами занимались те, другие, третьи. Вот они рассказывали нам, фотографии показали, а сами пишут потихонечку. Понаписали все, что хотели. Некоторые вопросы задавали. А потом говорят: ну вот что, вот если вы тут вот распишетесь, вот тут распишетесь, мы вам мороженое купим, на мороженое дадим. Я уже говорил, что мы были вообще из бедной семьи. Опыта никакого не имеем, но мы с радостью расписались, где надо. Нас в машину, к ларьку, мороженое купили, еще денег дали нам, рубль еще на мороженое. И мы такие довольные, идем домой, приходим. Мама, нам мороженое купили, да еще и денег дали. Мама как посмотрела: а за что? А ну расскажите, за что? Ну, потихонечку рассказываем. Ну, ах, вы ж предатели, что вы делаете? Это же вы попредавали людей, теперь их судить будут. Действительно, прошло некоторое время, вызывают нас на суд. Идет суд, 7 человек судили, ну и те, кто с нами занимался, тоже попали под суд. Ну, а мы как свидетели, мы же подписали, теперь нас по одному вызывают на суд свидетели. Ну, хорошо, что тогда, знаете, нам немножко хоть подсказали, как себя правильно вести на суде. Ну, когда мы пришли, нам сказали просто-напросто: вы расскажите правду, как все было. Это я помню, прохожу на суд, и мне спрашивают: ну, расскажи, как все было. Ну, я и рассказываю, что нас пригласили в школу, вот, показали фотографии, пообещали нам купить мороженое, если мы распишемся здесь. Вот, мы подписали, нам купили мороженое, рубль дали еще. И, в общем, нас повыгоняли сюда, и меня, и брат, за такое свидетельство. Но в тот момент, знаете, это меня легло на сердце. Придет время, я тоже буду сидеть. Вот почему-то сразу прошло такой момент, тоже буду сидеть. Ну вот прошло время, в 26 лет меня посадили. Я вам хочу еще некоторые моменты рассказать. Ну, в общем, после того, когда вот у нас побили так, успокоилось все. Я сидел с человеком, фамилия его Пьявкин. Он сидел, я уже сказал, по материалу белые халаты. Они приходили как врачи, звонили в квартиру. Врач приехал, открывают, и они входили, и грабили, что хотели, делали в квартирах. Вот, потом их выловили. И вот один из них, этот Пьявкин, в камере он себя вел плохо. Буянил, ему терять нечего было. Он выходил на допросы, и он знал, что у него будет высшая мера наказания – расстрел. И вот он однажды меня подзывает, говорит: Александр, хочу поговорить, рассказывать о своей истории. У него такой том всех этих дел его. И говорит: ты знаешь, я завтра последний раз иду на допрос, на суд. Мне приговорят высшую меру наказания, расстрел. Больше мы не увидимся. Но ты знаешь, что я хочу? Я хочу покаяться. Вы знаете, я настолько обрадовался. Давай. Давай вот сейчас я остановлю всю камеру, наведем порядок, и ты покаешься. Он говорит: не-не-не, ты что, так каяться нельзя здесь. А как вот мы как вот сидим рядышком? Вот так сидя я и покаюсь. Вы знаете, ну было приятно. Человек искренне покаялся, говорит: Господи, я достоин, меня расстреляют. Но ты меня помилуй, так я не лишился вечности. Больше я его не видел, друзья. Да, его забрали и высшую меру ему приговорили. Я хочу сказать, это приятные моменты, когда в этих трудных ситуациях Бог дает и такое ободрение, когда люди обращаются к Богу. Но еще один момент я расскажу. Когда мы находились в тюрьме, все говорили: вы знаете, есть в тюрьмах красные зоны. В красную зону, когда придете, там обязательно будет заставлять вступать в какую-то секцию. Или секция правопорядка, или секция там спорта какого-нибудь, или еще их там семь. Это называется красная зона, то есть ты стал на путь исправления, если ты вступаешь в секцию. Работать начинаешь на властей. И вот все едут и чуть ли клятву не дают друг другу. Ни в коем случае в секцию вступать не будем. Ну, хорошо, все обещают друг другу. И вот я еду с этими героями, воронок, набитый до отказа. Приезжаем, тоже так же все потихонечку. И вот поздно вечером попадаем мы в отряд. И со мной эти же люди, которые других убеждали, ни в коем случае в секцию вступать не будем. Заходим, сидят зэки, такие же самые, но которые уже, ну там, держат всю эту зону. И говорят: так, ребята, надо вступать в секцию. Кто не будет вступать в секцию, бить будем сейчас. Ну, а эта зона прославлена, что действительно бьют, сильно бьют. И вот начинают один за одним, все потихонечку подписывают, вступают в секцию. Кто в какую? Ну, в секцию вступил, проходи, место тебе, где будешь спать. Остаюсь последним. В секцию вступать будешь? Я уже вступил. В какую секцию? В церковь. Церковь Евангельских Христиан-Баптистов. Это не секция. Нет, ты должен вступать в секцию. Вы знаете, на что я обратил внимание? Ну да, действительно били. Били крепко. И ногами, и руками били. Я хочу обратить внимание, когда я слышал свидетельства за Ваню Моисеева, за других людей, у меня всегда задавался вопрос, как они выдерживают, когда их мучают, бьют, там, что с ними происходит в этот момент, хватит ли силы вообще устоять в этот момент. И вы знаете, в этот момент я ощутил особую милость Божию или особое, можно сказать, присутствие Божие. Когда не больно, когда тебя бьют. Вот я однажды читал Библию, наверное, вы тоже читали в Библии, когда пьяного человека бьют, он говорит: били меня, и больно мне не было. И поэтому завтра пойду делать то же самое. Вот это испытал я в жизни своей. И причем не один раз. Когда били, и долго били, и не слышно боли. То есть не чувствуешь, совершенно спокойно себя ведешь. Ногами, руками бьют. Такая ситуация была у нас в Коршах. Когда мы поехали в Корши для того, чтобы там проповедовать, там не было верующих, никого. Первую неделю мы проповедовали и крестили сразу двоих человек. На вторую неделю мы крестили еще двоих человек. Но после первой недели нас арестовали. И тоже, когда нас забрали в отделение милиции, там тоже били. Били очень долго. На допросе били, знаете, Библию мою на голове разбили у меня. Били ключами, били ногами. Заставили вот так вот, становись вот так вот, ноги расставили. Ну и все, и били. Что, власть имеющие бьют сколько хотят, и все. Минут 40 били. Но я тоже самое обратил внимание о том, что вот Бог дает в этот момент силы, не чувствуешь боли. Они удивляются, это что, спортсмен, что ли? Не было еще такого, кто выдерживал бы. Но в этот момент потихонечку и свидетельствуешь. Поэтому я хочу вам сказать, когда посещают человека страхи, как ты себя будешь вести, самое главное, наперед не задумываться, а тебе позаботится Бог. Как тебе нужно будет себя вести, друзья? В жизни моей вот такая ситуация была. Я проводил собрания очень часто. В это время приходила милиция. Вы знаете, какое чувство посещало? Когда заходит милиция, тебя начинает трясти так, что у тебя ноги одна в другую бьется. И вы знаете, я сразу понимал, сегодня я буду дома, ничего со мной не случится. Вот такой у меня вот свидетель. Как трясет, все, тебя никто не трогает. Если не трясет, все, ты сегодня попадешь на 15 суток минимум. И вот так всегда было. Если зашли власти, и я себя чувствую совершенно спокойно. Я же знал, домой я не приду. Если меня трясет, все, домой я приду, никаких проблем нет. Вот как-то Бог знает, как человека даже вести. И вот когда меня арестовали тоже, в этот момент у меня был совершенный покой. Я знал, что домой я больше не приду. Однажды в зоне был праздник. Решили устроить конкурс зоны. Ну и спрашивают, кто участвовать будет. И отряд надо защитить. На первое место вытащить отряд. Ну, их там было 12 отрядов. Ну, и спрашивают, кто умеет играть, кто умеет петь. Кстати, я вам хочу сказать, друзья, как хорошо, если мы умеем хотя бы на гитаре играть и знаем на память песни. В этот момент я знал 43 песни на память. Кто-то мне писал еще, знаете, пишет, я все это заучиваю. 43 песни знал на память я. И на гитаре я умел играть. Иногда даже бывало так, гитара появлялась где-то в зоне. И вот в этот момент то же самое. Надо было на эстраде перед всей этой зоной выступить и что-нибудь спеть, рассказать. И спрашивают, кто готов. Ну, обычно все, кто вступает там в секцию, они и защищают. А я же не вступал в секцию. Смотрю, они ищут, ищут. Найти не могут человека. Кто бы это сделал? Я спрашиваю, что вы ищете? Да надо отряд защитить. Кто умеет спеть или сыграть? Я говорю, ребята, я вас вытащу на первое место. Наш отряд займет первое место. А что ты умеешь делать? Я говорю, я могу петь. 40 песен спою, если надо. Я могу говорить часами, стихи рассказывать, все. Я вытащу на первое место весь отряд. Друзья, мне было тогда 24 года. Ну ладно, репетиции идут. А я понимаю, если я на репетиции один раз выйду, меня никто не выпустит на эстраду. Они, давай на репетицию. Ребята, я вам говорю, я вас вытащу на первое место. Но на репетицию я не пойду. Проходит месяц, второй, последняя генеральная репетиция. Я опять отказываюсь идти на репетицию. Я завтра выйду на сцену. Я вам гарантирую, что я вас вытащу. Ну, в общем, не выдержали. Зовут майор. Замполит вызывает. Мы слышали, ты участвовать готов завтра на конкурсе? Да, говорю, я с удовольствием. А что ты будешь делать? Все, что надо. И спою, и скажу, говорю, я буду за наш отряд воевать. Ну ладно, но ты хоть одну песню можешь нам спеть? Не, я завтра спою. Нет, сегодня. Я должен знать, что ты будешь петь. Ну, собрались все так ответственные. Ну ладно, несите гитару. Я играю на гитаре семиструнка. На шестиструнке я вообще не играю. Они проносят шестиструнку. Вот. Ну что, помолился внутренне, перестроил ее на семиструнку. Как-то Бог дал, наверное, ее перестроить. И первую песню я спел, которую меня все время просили в тюрьме. Пой ее, ты на суде ты ее спой, говорит, это будет твое защитное слово. Сейчас и тревогу, ныне и сомнение. Как счастлив я, что я Христа имею. Спел я ее, смотрю, надулся. И говорит, слушай, а у тебя что-нибудь другое есть? Есть на другую тему. Есть на другую тему. Не о Боге, есть. Но спой что-нибудь другое. Ну и начинаю петь другую. А осенние листья на землю спадают. Знаете такую песню, да? Вот. В общем, там доходит до этого момента, что... Я забыл слова уже. За небо там что-то запел. И когда запел, там я сольюсь со всеми святыми в вечных обителях Бога Отца. Вдруг такой грохот по столу кулаком. Конец, 15 суток тебе. Иди с сухарями. Все, сорвал ты нам все. Кричит и тут же кричит на других. Как вам не стыдно? Человек за это сидит, провокацию у нас устроить хотел. Все взорвать здесь. А вы не можете подготовить. Зовите отрядника. Ну, я иду, навстречу уже бежит отрядник. Лейтенант, старший лейтенант. Ты что натворил? Песню спел. Иди, иди, я тебе сейчас спою песню. Ну, прихожу я на свое место. Он пошел там, его там замполит. На угрожал ему хорошо, он пробегает. Ты что сделал? Говорю, песню спел. А ну-ка, говорит, давай сюда, заходи. Пой песню, говорю, гитару давайте. Притащил гитару, собрались, я спел песню. Молодец, так им и надо. Никуда ты не пойдешь, не посадим мы тебя. Ну и все, и так вот и остался. Друзья, я бы хотел сказать, вот мы стесняемся от этого простого момента. Но петь надо. Я скажу, в армии пел, в тюрьме пел. Еще один случай расскажу. В зоне, где я сидел, прошло где-то полгода. И мне говорят, ты знаешь, а еще есть верующий в зоне. Он в другом отряде. Я говорю, познакомьте меня с ним. Через некоторое время приводят человека. Он сидит за отказ от присяги. 3 года ему дали. Молодой парнишка, еще не член церкви. Зовут его Ваня. Познакомился с ним. И первое спрашиваю, Ваня, а как ты молишься здесь? А ну как молюсь? Ложусь под одеяло с головой, и укрываюсь и молюсь. Я говорю, Ваня, я тебе могу гарантировать, ты ни разу не смог помолиться, чтобы тебя никто не перебил. Правда? Он говорит, правда. Как только начинаю молиться, кто-нибудь откликает. Сразу зовет или еще что-нибудь. Слушай, у меня есть тебе совет. Вот я тебе расскажу, как я молюсь. Я говорю, молюсь, становлюсь прямо возле кровати на колени. И молюсь. И знаешь, меня никто не трогает. А он же уже больше чем полгода просидел, уже привык по-другому молиться. Теперь ему нужно поменять схему молитвы. Я говорю, давай я тебе буду молиться, а ты с сегодняшнего вечера приходи, становись на колени и молись Богу. Я гарантирую тебе, никто не тронет. Расстались, мы помолились. Утречком встречаю его. Спрашиваю, Ваня, как дела? Он говорит, никто не тронул. Как будто всегда так было. С этого момента он начал молиться всегда на коленях. Вы знаете, это даже интересно. Вот вы в больницах будете, еще где-то будете. Вы тоже будете под одеялом молиться? Или будете на колени склоняться? То есть это же все-таки очень важный момент. Мы же христиане, должны себя как-то правильно повести. Вы знаете, бывает так, станешь на молитву, кто-нибудь рядышком становится. Ну, попоясничать. А кто еще как-то? Однажды стою на молитве. Кому-то надо бы пройти. А проходики узенькие. Если я встал, то уже никто не пройдет. Пока я не помолюсь туда дальше, никто не пройдет проход. И кто-то раз и лезет через меня. Другой его зашивает. Куда ты? Святой молится, а ты через него лезешь. Назад его. Знаете, а сколько было таких моментов, когда люди в трудностях просили. Ну помолись и о нас. Помолись и о нас. Я скажу, это очень хорошо. И люди серьезно обращались к тому, чтобы помолиться о них. В общем, мы с этим Ваней очень хорошо дружили. Часто встречались, о многих вопросах беседовали, молились вместе. У нас были очень доверительные отношения. Вот однажды Ваня приходит с работы, и я смотрю, это не тот Ваня. Замкнулся и разговаривать не хочет. Я говорю, Ваня, а что случилось? Он говорит, ничего, все нормально. Говорю, не может быть, Ваня, что-то случилось. Но я же чувствую, что у нас разговор не клеится. До этого у нас был такой всегда открытый, сердечный разговор. Мы как родные братья разговаривали. А сегодня у нас что-то не клеится, разговор. Ваня, скажи, что случилось? Расскажи. Он крутился, крутился. Ну ладно, ты никому не скажешь. Ну давай, хорошо, постараюсь. КГБ приезжала ко мне сегодня. на работу. И предложили мне раньше освободить. При одном условии. Освободишься раньше, ты должен ходить в собрание. Туда же, куда и ходил. Но если вдруг шпион туда появится, ты нам сообщишь. Мы тебе иногда будем спрашивать. Вот ты дай на это согласие. Все на все. И знаешь, из сегодняшнего дня напиши письмо домой отцу. Пусть он тебе Библию пришлет. Мы тебе разрешим Библию здесь. Ты будешь спокойненько жить. Ну, отцу можешь не рассказывать. Но ты должен прийти вот так вот и вот так поступить. А потом спрашивает, а ты Бублика знаешь? Он говорит, знаю. У меня с тебе одно условие. Ему ни одного слова. Ну, он и пообещал. Ни одного слова. Ну, вот тут и прошла эта проблема. Вот он мне потихонечку рассказал все это дело, перепуганный. Зереваня, хочешь ты больше с ними никогда не встречаться? Хочу. Ну, я тебе расскажу очень легко и просто. То есть запомните этот вариант. Придется в жизни вам, может быть, тоже столкнуться с этим. Или очень легко и просто. Бери листочек. Тебе же сказали, пиши письмо отцу. Вот бери листочек и описывай все. Притворись ненормальным, глупеньким человеком. И пиши все. Приходил ко мне такой-то человек. Предложил мне, что раньше отпустит меня на свободу. Если я приду в церковь, вдруг шпион появится. Я должен сообщить в этом моменте. Да еще он сказал, папа, знаешь, Библию пусть пришли. Папа, пришли мне Библию, мне разрешили Библию сюда. И еще напиши в конце, только он мне предупредил, что Бублику ничего не говорить. И напишись, и запечатай, и отправляй домой письмо. Я тебе гарантирую, она домой не придет, она придет к нему. Да, через три меня вызывают в оперчасть. Вызывают, ну я же понимаю, что вызывают уже меня. Вызвали. Ну и так о том, о другом, о третьем, как живется. Никто тебя не обижает, ничего. А потом спрашивают, а ты Еренькова знаешь? Я знаю. А вы с ним общаетесь? И общаемся. О чем вы разговариваете? О всем, даже о том, как вы его обрабатывали. А какой хлопок. Говорил я им, провалите. Вот глупцы, надумали здесь устраивать. И все. Больше его никто ни разу не тронул. Никто не позвал его, забыли за него навсегда. То есть у них принцип, знаете, какой принцип? Вот они когда разговаривают с человеком, первое, что любой разговор, который есть, они говорят, разговор должен остаться между нами. Если ты кому-нибудь расскажешь, дело пропало. Что под этим словом подразумевается, дело пропало? Ну, они как будто тебе будет плохо. А вопрос, у них пропало дело, все, никакого толку нету. Так вот мы это знали с детства. Если меня кто-нибудь где-то на допрос повел, или просто поговорил, встретился участковый там, или еще кто-нибудь, я должен обязательно прийти и всем в церкви рассказать. Все, после этого тебя никто ни разу не тронет. Они больше не захотят встречаться с тобой. Это такой принцип. Такой же принцип у сатаны. Если он тебя втянул в грех, смотри, молчи. Никому ничего не рассказывай. И человек ходит и мучится. И кто ничего не рассказывает, его начинает подтягивать, и он становится предателем. То есть, а поэтому в таких ситуациях надо правильно понимать. Нельзя таить тайну из этого дела. Если ты тайну не умеешь хранить, все, с тобой дело не будет иметь. Я спрашиваю у него, а зачем же вы людей портите? Вы делаете их предателями молодых людей. А как дальше? А вдруг какая-то проблема в стране и так далее? А он мне говорит, а мы им пометочку ставим, неблагонадежные, то соглашается. А потом говорит, а мы других методов не знаем. Подскажи, каким методом нам по-другому работать? Мы только и так и умеем работать. То есть я хочу сказать, это серьезная машина. Поначалу, кажется, мелочи. Запугивает на что угодно. И обнародуем твои недостатки, и грехи, что угодно придумают у тебя. Лишь бы ты только согласился. Если ты прошел открыто, сказал, все, за тебя забывают. Больше тебя не трогает никто. Вот это вы должны запомнить. Знаете, прошли эти годы, много Бог являл милости. Я все не рассказываю. Но один последний момент. Когда заканчивается зона, проходит время на освобождение, все обычно друг у друга берут адреса. дай свой адрес, я к тебе в гости приеду, может, ты ко мне приедешь, на тебе, мы же тут подружились, как-то будем общаться дальше. Проходит мое время, а я ни у кого ничего не беру. А мне спрашивают, а что все берут адреса, а ты не берешь никаких адресов? А я ей говорю, ну, если мне надо, я найду вас и так, без адреса. Они в таком перепуге все. Мне посылали ж масса писем проходила. И говорят, действительно, у него во всем мире есть люди, от него никуда не спрячешься. Если он хочет, найдет в любом месте, найдет. Вы знаете, вот момент, что друзья пишут, знаете, какое ободрение в этом. А мне, а что я буду брать у них адрес? Я что ж ты знаешь, что я к ним не пойду в гости? Я с ними никаких дел-то не буду иметь. Но я хочу сказать, а это оберегает. Что-то даже бы хотели сделать, боятся. Однажды пришла статья. Диверсия без динамита. Это была статья, написана за меня и за Николая Ивановича. Что мы как шпионы имеем связь за границей. И что только там не... В общем, на целую газету. И вот заходит один бесконвойник, тоже заключенный. Я с ним в хороших отношениях был. Он мне, слушай, Александр, такую статью на тебя написали, тебя здесь убьют в зоне. Угу. Ну ладно, я уже предупрежденный, знаю, что. И вечером приходит на следующий день с работы. Этот же бригадир у нас один там вышибала был. Вы знаете, какая статья на него вышла. Мы ему голову проломим, и нас на УДО отпустят. Знаете, это ж мы дело большое сделаем. Ну, а я лежу, делаю вид, что я сплю. Спокойненько молчу, молюсь. Потом слышу, кричит, Бублик! Я молчу. Бублик, смотри, святой, спит же, Бог ему сон дает. А я понимаю, зачем я буду с ним разговаривать в этот момент. Но я уже знаю, ладно, мы ему утром подстроим что-нибудь. Но утром я уже знаю, напряжение будет серьезное. Будут искать повод любой, чтобы подраться. Любой повод. Да спокойненько, не давая повода. Все делаю, чтобы нигде не было зацепки. Начинается развод. Подходит один из прапорщиков и говорит, слушай, кто такой Бублик здесь? Случаю ударю, проблем будет столько, надо его десятой дорогой обходить. А я ему пока, да вот он стоит. А ну хоть буду знать, познакомимся говорит, с тобой, чтобы случайно тебя не ударить. Но потом подходит и говорит, слушай, а вот если тебя будем бить, что ты будешь делать? Ну и тот же человек, который говорил, голову проломил, я говорю, защищаться буду. Как ты будешь защищаться? Это мой вопрос. Как я буду защищаться? Ну я буду защищаться. А я и сам не знаю, как защищаться. Вы знаете, походили. Ну, лучше не трогать. Лучше не трогать. А иначе кто его знает, чем закончится? Выходит на плац, выстраивается вся зона, замполит, вот этот селектор. Бублик, ну ты и дожился. Ты представляешь, газету про тебя написали. Я столько лет служу, ни одного слова газету не написали. А тебе такую газету написали. Да ты что, ты прославился на весь мир. Как это так? Вызывает начальник зоны и начинает меня склонять. Давай, вступай в секцию. И рассказывает, вот если ты вступишь в секцию, мы тебе поощрение, ты стал на пути исправления. Но я уже понимаю, что зачем спорить? Я просто ему угукаю, соглашаюсь, он мне рассказывает. Я это с полчаса рассказывал, а потом говорит, ну ладно, вот тебе листочек, пожалуйста, садись, пиши заявление. Я говорю, знаете, я еще до этого не дорос вступать в секцию. Я вступил в одну секцию, в баптисты, и больше никуда не хочу. Как он закричал, а, так ты тут меня здесь полчаса угукаешь, меня за нос водишь. Да ты знаешь, что вчера жена твоя приходила. Да я тут отряд на нее вызывал, чтобы с кабинета вытащить. Она тут требовала свидания, требовала еще что-нибудь. Почему ты жену свою не воспитываешь? Ну, как я буду воспитывать? Я здесь, и она там. Дайте свидание, я буду воспитывать. Как можно? В общем, кричал, вот все, с сегодняшнего дня. Ты знаешь, на тебя газета вышла? Я знаю. Запускаю газету в зону, провожу политзанятие, посмотрим, что с тобой будет. Ну, запускайте. Ну, вот запустили газету, устраивают они политзанятия. Этот замполит ходит, настраивает, вот враг народа, у него деньги в швейцарском банке там хранятся, он там и как нарисовал там, что его тут и на машинах встречать будут, и вот он тут сидит, а ему там дома строят, это ж враги народа, что угодно, там плёв-плёв. Зэки послушались, единственный правильный человек в зоне. Мы за дохлую курицу сидим, а у него там в Америке ему там готовят за это дело. И как повалил народ. Знаете, как в зоопарк, хоть посмотри, ну хоть о чем-нибудь поговори, ну хоть расскажи, как так могло сделать, что тебя весь мир знает. Я хочу сказать, знаете, Слово Божие говорит, ни одно оружие, сделанное против вас, не будет иметь успеха. Это наследие боящимся Господа. Друзья, я бы хотел, чтобы в жизни своей мы могли надеяться на Господа, на Слово Его. Будет хорошо. Если этого основания не будет, придут испытания в вашу жизнь. Хотите или не хотите, но если надежды на Бога не будет, друзья, не устоите. При первых испытаниях упадете. Тот надеется на Господа, тому хорошо. Написано «благо», благо человеку, который надеется на Господа. Друзья, я бы хотел, чтобы попросили Господи, помоги нам надеяться на Тебя. И когда у нас трудности появляются, друзья, не пытайтесь от них уйти. Не пытайтесь от них уйти. Написано наоборот, с великой радостью принимайте, когда упадаете в какое-либо искушение. Вот Бог начинает работать, проводит через трудности, закаляет нас, готовит нас к большому делу. Он никогда не оставит ни одного человека. Кстати, когда я попал в зону, у меня была болезнь. И первое, что я думал, что мне дальше делать с моей болезнью? На свободе я мог чем-то лечиться. А чем в тюрьме будешь лечиться? И вы знаете, я вот этот текст взял в основание. Надейся на Господа всем сердцем своим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Бога, и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Когда этот текст я вспомнил, я думаю, вот это мне и надо. Вот это мне и надо, чтобы это было здравием для тела моего и питанием для костей моих. То есть я вышел из зоны, пошел проверился, совершенно здоровый человек. Когда люди приходили, сильные, крепкие, и через 3 месяца их отвозили на больничку с туберкулезом, а я получил там исцеление. Как-то к нам в зону зашла инфекция Боткина. Вы знаете, это инфекционная болезнь. Желтуха по-другому называют. И вот в 3 яруса койки, представьте себе, вокруг все один за другим заболели. А меня Бог сохранил. И еще несколько человек. Для людей это свидетельство. Конечно, он святой. Его Бог хранит, а нас кто? То есть, когда мы удаляемся от зла, Бог хранит нас. Я как-то вам рассказывал, как однажды меня спрашивали, а церковь что скажет? Мне сразу вспомнилось это место. Удаляйся от зла. Когда крысу поймали. Вот. То есть, я вам хочу сказать, в любых ситуациях всегда удаляйтесь от зла. И это будет здравием для тела вашего и питанием для костей ваших. Помолимся Богу. Аминь. Находясь в узах, многие наши братья не роптали на судьбу, а благодарили Господа за то, что Он доверил проходить тернистым путем, быть свидетелями в тех трудных условиях. И вместо ропота слова благодарности были на их устах. Звучит гимн на слова Александра Бублика. Благодарю тебя. Что? спокойной твердою стопою, с ним вместе в небо мы войдем, куда стремлюсь я всей душою, всем сердцем славлю я. Oh.